Молитва о даровании мужу мудрости. Господи, Ты знаешь, что моему мужу часто приходится принимать решения, и, может быть, он не всегда уверен, как ему поступить. Научи его принимать правильные решения. Пусть его сердце обратится к Тебе и вожаждет Твоей истины. Научи его поступать, следуя по Твоим стопам, и делать выбор, совпадающий с Твоей волей, и сохрани его от необдуманных действий. Даруй ему мудрость, чтобы он мог видеть свои ошибки и избегать их. Открой его глаза, чтобы он смог увидеть последствия своих поступков. Господи, вразуми моего мужа, чтобы он слушал советы праведников и был готов учиться и изменяться. Пусть он никогда не слушает ложь нечестивцев, а дорожит только Твоим учением. Я знаю, что много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Ты говоришь в Слове Своем, что будете вразумляемы через сновидения, наставляя его даже во сне и утром, чтобы он поступал по правде Твоей. Пусть он никогда не подастся искушениям. Пусть глаза его всегда будут устремлены на Тебя, а уши всегда открыты, чтобы слышать Тебя, Господи. И если он обратится ко мне за советом, даруй мне Твоей мудрости и страха Господня».